На самом-то деле ты не надеваешь канотье G.H.G. Этериджа. Отметь эти четыре буквы. Класс! Канотье G.H.G. Этериджа. Просто иногда оказывается на твоей головке. Точно так же, как этот дневник на столе, а этот стол на полу. Пол не несет стол, стол не несет дневник. Тут присутствует пропасть, колоссальная пропасть различия. И именно эта пропасть, именно она составляет причину того, что ты так часто сдергиваешь эту соломенную шляпу с головки. Ведь так? Ведь так ты, жалкая кучка ничтожества. Как же произошла ужасная ошибка, ужасный ряд ошибок. Как могло твое сознание возникнуть из его заурядного семени и ее унылых яйцеклеток? Первой ужасной ошибкой было появление на свет. Эту путаницу, зашедшую так далеко, можно объяснить, прибегнув к идее о переселении душ. В прежних воплощениях ты был одним из них, и теперь остаточные воспоминания об этом терзают тебя. Возможно, ты подкидыш или внебрачный плод опрометчивости какого-нибудь герцога, отданный на воспитание этим жалким людям, которых тебе приходится называть родителями. Прежде всего, имя. Эшли. Эшли. Эшли. Сколько его ни пиши и сколько ни произноси, ничего не поможет. Оно отдает пивным, сигарным смрадом коммивояжеров в притемненных очках и коротких дубленках. Эшли, к лицу учителю физкультуры. Эшли говорит: «Твое здоровье, кореш, и гляка, солнышко вышло». Эшли водит Vauxhall, марка английского легкового автомобиля. Эшли носит нейлоновые рубашки и штаны из шерсти с полиэфирным волокном, рекламируемые как брюки для досуга. Эшли обедает в час второго завтрака, а ужинает, когда люди обедают. Эшли говорит: «Уборная». В Рождество Эшли вешает на окна с двойными рамами китайские фонарики. Жена Эшли читает Daily Mail и украшает телевизор кружавчиками. Эшли мечтает о гудронной подъездной дорожке. Эшли никогда ничего не добивается в жизни. Эшли проклят. Этим именем наградили тебя мамаша с папашей. Никогда не говори «папаша» и «мамаша». Мама и папа. Ударение на последнем слоге. Мама и папа. Хотя, вероятно, это лишнее. Так можно и пудинг перемаслить. Заметь, всегда пудинг и никогда десерт. Или, упаси Господи, сладкое. Уж лучше мать и отец. Этим именем наградили тебя мать и отец. И самое криминальное состоит в том, что оно лишь чуть-чуть не дотягивает. Рой, или Ли, или Кевин, или Дин, или Уэйн. Вот настоящие имена. Ихт, люмпенпролетариат. Законченный люмпенпролетариат. Деннис, Дисмонт, Леонард, Норман, Колин, Невилл и Эрик. Омерзительны, но хотя бы честны. А что такое Эшли? Имя наподобие Говарда, Линдсея и Лесли. Оно почти годится. Оно, похоже, старается сгодиться. И это, разумеется, самое грустное. Американцы такого рода забот не знают, верно? С именами и с тем, что из них проистекает. В сущности, единственный Эшли, о котором можно сказать, что в нем присутствовал определенный класс и был американцем, Эшли из «Унесенных ветром». Он был такой классный, что его даже называли Ишли. В фильме Лесли Говард и не пытался снабдить его американским выговором. Лесли и Говард. Два отвратительных имени по цене заодно. Но, с другой стороны, Лесли Говард не был англичанином. Он был венгром. И, конечно, ему, только что сошедшему с борта парохода, Лесли и Говард показались высшим шиком. Слово «шик долой» никогда не произноси. Но ведь показались. Показались шиком. Вот в чем загадка. То, что людям кажется фешенебельным, весьма далеко от того, чем в действительности является Эшли. Ты можешь считать, что серебряные столовые ножи для рыбы — это черт знает какой высший класс, однако никакие ножи для рыбы никакого отношения к настоящему классу не имеют. С таким же успехом можно обернуть их в салфеточки и затем проститься со всякими надеждами на место в приличном обществе. Однако речь не о месте в приличном обществе. Речь о боли. Послушай, некоторые мужчины, взрослее, проникаются ощущением, что попали не в то тело, так? Что внутри них сидит женщина. Разве не может случиться, что некоторые, взрослее, оказываются патрициями, заточенными в тела плебеев, знающими, просто знающими, что они родились не в том слое общества? Однако речь не о классе, речь о голоде. Да, но, Эшли, бедный простофиля, неужели ты действительно веришь, будто тебя примут в их мир? Или тебе неизвестно, что попасть в этот мир можно, только родившись в нем? Как все это несправедливо! Человек может, если захочет, стать американцем, может стать евреем, может, подобно Лесли Говарду, стать не просто англичанином, но олицетворением Англии. Он может стать лондонцем, мусульманином, женщиной, мужчиной, даже русским. Но он не может чуть не написал джентльменом. Да, но правильное ли это слово? Аристократом, шишкой, денди из частной школы, одним из них. Ты не можешь стать одним из них, даже если в самой глуби своей ощущаешь себя одним из них. Даже если знаешь своим сокровеннейшим «я», что таково твое право, твоя судьба, твоя потребность и твой долг. Даже если знаешь, что ты лучше них, и это правда.